Глава 50. «Три румба влево! Нет, что вытворяют макаки?» Командир броненосца береговой обороны, капитан первого ранга Миклуха, выдал загиб в духе Шаудбинахта Петра Михайлова, русского царя, который стал первым российским императором. Владимир Николаевич вообще-то не ругался, причем вот так громко и в голос. Но тут просто нервы не выдержали. Слишком неожиданной и спонтанной вышла развязка сражения. Причем в тот момент, когда все уже посчитали, что боя не будет. День заканчивался, вечерело, и майское солнце уходило в закат, окрашивая западную часть небосвода в багровые тона. Броненосец содрогнулся от залпа. В бинокль были хорошо видны 4 всплеска, что легли у борта концевого во вражеской колонне Ивате. Неприятельский крейсер, гораздо точнее. Ушаков содрогнулся всем корпусом. По броневой стали рубки отстучали осколки. Все же для небольшого по водоизмещению корабля даже 8-дюймовые снаряды смертельно опасны. А тут удар на себя приняла прочная броня. «Что делают мерзавцы? Что вытворяют?» Миклуха пристально смотрел за атакой вражеских миноносцев, что начали выпускать торпеды из 10 кабельтовых. Причем главной целью был выкатившийся из строя император Николай, непонятно почему решивший в одиночку направиться прямо на неприятеля. Броненосец был встречен японскими кораблями шквалом огня и прямо на глазах превратился в полыхающий костер. Что там произошло, было совершенно непонятно. Или то сознательное решение командира, или ошибка. Либо скорее просто заклинило руль, и корабль сам выкатился из строя, повторив злосчастную судьбу Рюрика в бою у Ульсана. Но так или иначе у борта броненосца прогремел взрыв, и в небо взметнулся высокий фонтан воды и дыма. И тут же в броненосец попала еще одна торпеда. В рубке Ушакова раздались стоны, выкрики и ругань. Корабль оседал прямо на глазах, погружался в море стремительно. Крен быстро нарастал, и всем стало ясно, через несколько минут император Николай уйдет на дно. Было видно, как матросы прыгали в воду, пытаясь спастись, и старались отплыть от гибнущего корабля. А бой шел своим чередом. Наварин, Нахимов и Сисой, спасаясь от вражеских торпед, уже скрылись в тумане. Лишь Орел почему-то не предпринял спасительного для него маневра, а встретил атакующие миноносцы беглым огнем. «Храбрецы!» — пробормотал Миклуха, видя, как навстречу японским миноносцам выскочили из-за Бородино и Орла 3 русских дестройера. Однако японские броненосные крейсера встретили их шквальным огнем. Море между противоборствующими колоннами буквально кипело от взрывов и всплесков. Казалось, что эскадры именно на этом участке сосредоточили огонь всех корабельных орудий. 2 миноносца успели развернуться и бросились обратно. Их командиры осознали самоубийственность атаки, ведь японские корабли не подпустили бы их на 5-7 кабельтовых, той самой дистанции, когда можно было рассчитывать на успешное попадание. Ведь с большего расстояния выпущенные торпеды, имеющие небольшую дальность хода, просто бы не дошли до цели. А вот 3-й дестройер не сошел с курса и пытался проскочить дальше, завязав встречный бой с вражескими миноносцами. «Твою мать! Да что же вы так? Напрасно!» Стон прошел по рубке. Никто из моряков не сдерживал горестных эмоций. Еще несколько секунд тому назад они видели идущий в атаку миноносец с развивающимся на корме Андреевским флагом. а теперь только морские волны, да плавающие по ним обломки. Страшный взрыв 12-дюймового снаряда, но скорее попадание торпеды разломили небольшой кораблик на части, которые тут же скрылись под волнами. Но его гибель оказалась не напрасной. Атакующие японские миноносцы стали разворачиваться и устремились обратно. Между тем сражение продолжалось, причем с возрастающей яростью. Отряд Того буквально засыпался снарядами, причем князь Суворов уже вел анфиладный огонь, расстреливая Микасу. Ему помогал император Александр III, не жалевший снарядов. Японский броненосец уже рыскал на курсе. На полубаке что-то горело. «Так ему! Врезали по ушам!» «Может, самого Того прибьют? Он любит на мостике стоять!» «Хотелось бы!» Владимир Николаевич увидел, как замыкающий первую вражескую колонну броненосный крейсер «Ниссин», на котором разгорался пожар у кормовой башни, неожиданно выкатился из строя влево, прошелся сквозь дымку и скрылся в тумане. Куда он побежал, как крыса? Это было неожиданно. Обычно японцы не покидали строя. И если такое произошло, то корабль получил тяжелые повреждения, раз не стал запрашивать у флагмана разрешения. И тут горестный всхлип вырвался у всех офицеров и матросов, что находились в рубке. «Орел!» Выпущенная торпеда настигла русский броненосец. У кормы стального великана взметнулся в небо характерный всплеск. От подрыва корабль лишился хода и стал прямо на глазах оседать кормой. Сердце чуть ли не остановилось в груди, а ведь до этого бешено колотилось. Владимир Николаевич мгновенно осознал, что новейший броненосец, не отплававший и года, уже обречен и не дойдет до Владивостока. «Японцы уходят!» Действительно, все корабли Того и Камимуры совершили поворот все вдруг и строем пеленга вошли в туман, не обращая внимания на летящие за ними снаряды. Вражеские миноносцы также устремились в бегство, растаяв в молочной пелене, подсвеченной багровыми отблесками. Но еще добрую минуту русские корабли палили вслед и с трудом остановили стрельбу, уже не видя ни мачт, ни черного дыма из труб. «Как же мы так обос...» произнес непонятно кто из офицеров потрясенным голосом. И Владимир Николаевич хорошо понимал его моральное состояние, а потому заговорил громко и совершенно спокойным, привычным для подчиненных голосом, связав собственные нервы тугим узлом. Нужно было встряхнуть потрясенных людей, упавших духом. «Мы на войне, а на ней всегда есть место потерям. И не забывайте, точно так мы сами потопили Фудзи и Осаму, да и Ниссин получил серьезные повреждения, раз первым выкатился из боя. Капитан второго ранга Мусатов, немедленно выяснить, какие у нас повреждения и потери. Господа офицеры, прошу вас не забывать, что война с японцами продолжается. До Владивостока еще далеко. Так что займитесь своими прямыми обязанностями, а не досужими разговорами».